Чичиков так смешался, что не мог произнести ни одного толкового слова и пробормотал черт знает что такое, чего бы уж никак не сказал ни Гремин, ни Звонский, ни Лидин. — Вы не знаете еще моей дочери? — сказала губернаторша. — Институтка. Только что выпущена. Он отвечал, что уже имел счастье нечаянным образом познакомиться, попробовал еще кое-что прибавить, но кое-что совсем не вышло. Губернаторша, сказав 2-3 слова, наконец отошла с дочерью в другой конец залы к другим гостям, а Чичиков все еще стоял неподвижно на одном и том же месте, как человек, который весело вышел на улицу с тем, чтобы прогуляться, с глазами, расположенными глядеть на все, и вдруг неподвижно остановился, вспомнив, что он позабыл что-то, и уж тогда глупее ничего не может быть такого человека. Вмиг беззаботное выражение слетает с лица его. Он силится припомнить, что позабыл он, не платок ли, но платок в кармане, не деньги ли, но деньги тоже в кармане. Все кажется при нем, а между тем какой-то неведомый дух шепчет ему в уши, что он позабыл что-то. И вот уже глядит он растерянно и смущенно на движущуюся толпу перед ним, на летающие экипажи, на кивера и ружья проходящего полка, на вывеску, и ничего хорошо не видит. Тут и Чичиков вдруг сделался чуждым всему, что не происходило вокруг него. В это время из дамских благовонных уст к нему устремилось множество намеков и вопросов, проникнутых насквозь тонкостью и любезностью. Позволено ли нам, бедным жителям земли, быть так дерзкими, чтобы спросить вас, о чем мечтаете? Где находятся те счастливые места, в которых порхает мысль ваша? Можно ли знать имя той, которая погрузила вас в эту сладкую долину задумчивости? Но он отвечал на все решительным невниманием, и приятные фразы канули как в воду. Он даже до того был неучтив, что скоро ушел от них в другую сторону, желая повысмотреть, куда ушла губернаторша с своей дочкой. Но дамы, кажется, не хотели оставить его так скоро. Каждая внутренне решилась употребить все возможные орудия, столь опасные для сердец наших, и пустить в ход все, что было лучшего. Нужно заметить, что у некоторых дам, я говорю «у некоторых», это не то, что у всех, есть маленькая слабость. Если они заметят у себя что-нибудь особенно хорошее, лоб ли, рот ли, руки ли, тоже думают, что лучшая часть лица их так первая и бросится всем в глаза. И все вдруг заговорят в один голос: «Посмотрите, посмотрите, какой у ней прекрасный греческий нос!» Или «Какой правильный, очаровательный лоб!» У которой же хороши плечи, та уверена заранее, что все молодые люди будут совершенно восхищены и то и дело станут повторять в то время, когда она будет проходить мимо: «Ах, какие чудесные у этой плечи!» А на лицо, волосы, нос, лоб даже не взглянут. Если же и взглянут, то как на что-то постороннее. Таким образом думают иные дамы. Каждая дама дала себе внутренний обет быть как можно очаровательней в танцах, и показать во всем блеске превосходство того, что у нее было самого превосходного.